Конвой принялся теснить людей к воде. Самые сообразительные на ходу скидывали обувь, чтобы потом сунуть ноги во что-то сухое. Но Махно велел конвою всю оставленную на берегу обувь выбросить в реку вслед тем, кто уже вошел в воду. Один из гостей после этого рассказа молчал весь вечер. Улучив момент, когда они с Григоряном остались наедине, спросил: «Так это был ты, Ашот?» «Я», — засмеялся Ашот, — «я». Так он снова увиделся с Алыномовским, начальником прииска, тем самым по прозвищу Махно. Кстати, кличка Махно прилипала к очень многим колымским начальникам, отличавшимся сумасбродным характером. Ашот Александрович стал главным бухгалтером северо-восточного совнархоза, куда входили Колыма, Якутия, Чукотка. По размерам это была самая крупная хозяйственная структура Востока. Однажды он приехал по делам на прииск Горный и уже собрался было сопровождающими отбывать на двух «Волгах» в областной центр. Как по чистой случайности мы встретились. Отъезд он задержал часа на 4. Зашел ко мне домой, и мы с ним о многом переговорили. Он был в плановой системе из тех грамотных и думающих деловых людей, чья мысль прорывалась за флажки системы, казавшейся непоколебимой, и своими сомнениями, поддержкой новых форм, поисками реальной эффективности изнутри подрывала ее. Его перевели в Москву. Он стал заместителем начальника экономического отдела Министерства цветной металлургии СССР. А когда в начале 90-х произошел развал Союза и на правительственную сцену вышли молодые реформаторы, увлеченные монетаристскими теориями, раздачи приватизационных ваучеров, распродажи, растаскиванием народного добра, тогда опытные и в высшей степени порядочные люди, подобные Григоряну, многое повидавшие и пережившие, оказались ненужными нуворишам не только на свою беду, как скоро выяснилось, на беду всей российской экономики. В том же 1956 году нашу бригаду бесконвойников направляют на Кондрандью, горный участок, объединенный с прииском 25 лет октября. Там шахты с высоким содержанием золота. Нужно вести горно-подготовительные работы, проходку наклонных стволов, штреков, а делать это некому, рабочих рук не хватает. И хотя мы привыкли к тому, что нас то и дело перебрасывают, как скорую помощь, на прииски, проваливающие план, и возят уже не в кузова грузовиков, а на вахтовках, покидать Челбанью на этот раз не хочется. О Кондрандье мы уже наслышаны. Не зря там какой-то ручей геологи назвали мучительным. Вся та местность была труднодоступной, без всяких дорог, с особо сложными условиями бурения и проходки. Я как предчувствовал, что мне предстоит сутками мотаться по тайге и болотам в седле. Начальник конно-транспортной службы Тарабура, вынужденный часто менять обессилевших лошадей, жалея их, будет говорить: «Коли цього дурака уберуть, він у мене усіх коней позагоняє». Но что бы я ни думал, у бригады уже прочная репутация, безотказной, и увиливать от задания мы себе позволить не можем. Тем более, что мне дают право по своему усмотрению заменять на шахтах персонал, в том числе вольнонаемный, людьми из своей бригады, ставить своих ребят горными мастерами, принимать все меры, лишь бы увеличивались объемы складированных в отвалы золотосодержащих песков. В первые же дни на контрандье я заменяю своими 7 человек из прежнего руководящего персонала. Не учел только одной мелочи. Часть уволенных – члены партии, и снимать их с работы можно только с разрешения партийных инстанций. Обиженные начальники обращаются в райком партии. Мне позвонил Власенко, первый секретарь райкома. «Это же коммунисты, ты же должен понимать!» – укоряет он меня. «Да я все понимаю», — говорю. «Они авангард, в первых рядах, но работать не умеют». Секретарь райкома ни на чем не настаивает. Шло бы золото. Судьба любого начальника, в том числе партийного, здесь зависит от выполнения плана по золоту. А план за благо в значительной мере обеспечивала наша бригада. Принципиальности мне хватает не всегда. Надо отстранить начальника еще одной из шахт, и я уже написал распоряжение Вите Кожурину взять на себя его обязанности. Утром еду верхом по поселку, усталый, голодный, не евший со вчерашнего дня. На дороге вижу начальника злополучной шахты и его жену. Мы коротко говорим. Я собираюсь ехать дальше, но они тащат меня к себе в дом. Хозяйка ставит тарелку с дымящимися пельменями. Отказаться нет сил. Ем пельмени, смотрю на притихших хозяев, а на душе тяжело. «Какая же ты сволочь, Туманов!» — думаю. «Вчера написал приказ отстранить человека, а сегодня сидишь голодный у него в гостях, ешь пельмени». «Нет!» Говорю себе, отстранять его в такой ситуации у тебя нет морального права. Только бы не свалиться, не уснуть, успеть переделать приказ. Вернувшись в контору, я переписываю распоряжение. Назначаю Кожурина не начальником, а его помощником. «Витя», говорю ему, «ты выходишь горняком, но я тебя очень прошу, сделай все, чтобы шахта заработала». Мы укрепляем проходческие бригады своими людьми, по-новому настраиваем технику, внедряем собственные способы разработки россыпи в зоне вечной мерзлоты –